Глава восьмая. Больше, чем разносчик булочек. «Послушайте», — сказал Сирил, — «мне явилась отличная мысль». «И у тебя не лопнула от этого твоя умная голова?» — съязвил Роберт. «Заткнись, я говорю серьезно». «Прекрати, Боб», — вмешалась Антея. «Внимание, господа, Сирил толкает речь», — продолжал иронизировать Роберт. Сирил взобрался на бочку, куда собирали дождевую воду для полива, слегка побалансировав, обрел равновесие и начал. «Друзья, сограждане и женщины, мы с вами нашли Самиэда. Мы высказали несколько желаний, и ничего путного из этого не получилось. Зато не было скучно, это уже кое-что», — прокомментировал Роберт. «И вот сегодня, в тишине глубокой ночи, я подумал». «Ты еще и думать умеешь?» — перебил его Роберт. «Я подумал, — продолжал Сирил, — что в головах у нас роятся всякие желания, но когда их надо немедленно высказать, они куда-то улетучиваются». «Внимание, внимание! — снова перебил его Роберт. — Поэтому все желания должны быть обдуманы заранее. Что-нибудь путное может родиться даже в голове у Роберта, если, конечно, выдержат его слабые мозги. Перестань, Боб, ты сейчас перевернешь бочку». «Да, возможно, борьба на краю бочки с водой и может показаться увлекательным занятием, но, увы, при этом нельзя уберечься и не вымокнуть до нитки». Когда битва закончилась и мальчишки до какой-то степени пообсушились, Антея сказала: «Ну, довольны? Вообще-то, Роберт, ты начал первый. Но теперь помиритесь и позволь Сирилу продолжать. Мы и так потеряли зря целое утро». «Ладно, мир», — сказал Сирил, выжимая остатки воды из полы своей куртки. «Хорошо, мир», — сказал Роберт. «Но, однако, у меня вон какая гуля над правым глазом». Антея протянула ему свой, не первой свежести, носовой платок, и он молча стал делать холодные примочки. «Так что ты хотел сказать, Сирил?» «Вот что», — отозвался Сирил. «Давайте во что-нибудь поиграем. Например, в разбойников, или в бандитов, или крепость построим. Скорее всего, мы сможем придумать какое-нибудь хорошее желание, если пока ни про какое желание вовсе не станем думать. Оно само придет нам в голову. Я знаю, что так иногда случается». Все с ним согласились и дружно решили играть в разбойников. Роберт сначала принял эту идею без энтузиазма, но потом вдохновился, когда Антея выпросила у Марты красный платок, в котором утром лесник принес ей грибов. И Антея повязала им Роберту голову и сказала, что он будет раненым разбойником, который накануне спас жизнь атаману разбойничьей шайки. Все срочно вооружились. За спины были закинуты луки со стрелами, а заткнутые за пояса зонты и крокетные биты славно служили мечами и саплями. Коляска ягненка была покрыта клетчатой скатертью. Она должна была послужить транспортом, в котором разбойники увозили награбленное. Надо заметить, что ягненок как раз в это время спал в коляске. Разбойники двинулись по дороге, которая вела к песчаному карьеру. «Надо оказаться поближе к Самиэду на тот случай, если мы что-нибудь стоящее придумаем». Игра шла почему-то очень вяло, и все даже снова чуть было не перессорились, как вдруг на дороге показался мальчик, который служил у булочника и по его поручению разносил булки клиентам. «Стой! Сдавайся!» — крикнул Сирил. «Кошелек или жизнь!» — возопил Роберт. И они окружили мальчишку с булками. Но тот решительно не понял и не принял их игру. Был он довольно рослый и сильный. «Да пошли вы!» — сказал он и весьма непочтительно растолкал разбойников по обе стороны. Роберт выхватил из кармана скакалку, которую дала ему Джейн и которая была предназначена служить лассо. Он хотел накинуть лассо парню на плечи, но вместо этого обмотал ему ноги. Тот повалился в дорожную пыль, а свеженькие румяные булочки раскатились по земле. Девчонки кинулись их поднимать, а между парнем и Робертом разгорелся горячий бой. И поскольку это был поединок, Сирил не позволил себе вмешиваться. Но рыцарские правила борьбы булочному разносчику были незнакомы, и он поставил Роберту фонари под оба глаза и задал ему основательную трепку. В общем, Роберта во второй раз в этот день побили, и с этим ничего не поделаешь, потому что мне надо говорить правду о том, что было. «Ты у меня еще узнаешь», — проговорил мальчишка булочника и, подобрав булки, отправился по своим делам. а компания неудавшихся разбойников двинулась вниз к песчаному карьеру. Понурые, они расселись на песке рядом с чуть не плачущим Робертом. Роберт, полный гнева, и руками, и ногами зарылся в песок. «Ничего, пусть подождет, пока я вырасту. Свинья, гад, ненавижу его. Я с ним еще поквитаюсь. Пусть пока радуется, что он больше меня». «Но ты первый начал», — неосторожно заметила Джейн. «Сам знаю, дуреха», — огрызнулся Роберт. «Я с ним только хотел поиграть, а он начал драться ногами. Поглядите». Он спустил гольф и показал розово-красную царапину на ноге. «Хотелось бы мне быть в 10 раз больше него», — добавил Роберт. Тут он вскочил, потому что его пальцы дотронулись в песке до чего-то мохнатого. Конечно же, это был Самет. И, конечно же, в следующую минуту желание Роберта было исполнено. И, ясное дело, он стал больше мальчишки-булочника. О, гораздо, гораздо больше! Он был выше того полицейского, который стоял возле их дома в Лондоне на углу и всегда помогал старушкам перейти дорогу. Он был самым высоким человеком, которого мне довелось в жизни встретить. Ни у кого в кармане не оказалось рулетки, которой можно было Роберта измерить. Он был выше вашего папы, если бы тот при этом забрался бы маме на голову, чего он, конечно, никогда бы не позволил себе сделать. Его одежда, по счастью, увеличилась вместе с ним. «Самец снова подловил нас», — сердито проговорил Сирил. «Не нас, а меня», — буркнул Роберт. «Если бы вы были настоящими братом и сестрами, вы бы попросили, чтобы он и вас сделал такими же. Вы не догадываетесь даже, как глупо я себя чувствую». «И не подумаю просить его», — сказал Сирил. «Я вижу, как по-дурацки это выглядит». Антея перебила его. «Прекрати, Сирил. Да что с вами, мальчишки, сегодня происходит? Ты пойми, как тяжело Роберту быть такому одному. Нам надо попросить, если быть честными, чтобы Самет выполнил еще одно желание и сделал нас такими же большими, как Роберт». Все повздыхали, но все же согласились с Антеей. Но Самет и не думал выполнять их желание. «Нетушки», — сказал он, вытирая мордочку лапами. «Пусть походит в таком виде один, это послужит ему уроком. Как он посмел копаться в песке мокрыми руками? Он чуть было не вымочил меня. Какой-нибудь мальчишка из каменного века и то имел бы больше здравого смысла». У Роберта и правда руки были влажными от слез. «Я никак не могу взять в толк», — продолжал Самет, «почему вы не можете высказать ни одного толкового желания? Например, попросили бы чего-нибудь вкусненького, или хороших манер, или хороших характеров. Пожалуйста, уйдите отсюда». Он сердито повернулся к ребятам спиной и тут же зарылся в песок. «Что же нам теперь делать?» — задали все по очереди один и тот же вопрос. «Вначале я разберусь с этим малым из булочной», — мрачно отозвался Роберт. «Мне ничего не стоит его догнать». Разумеется, ему было нетрудно догнать парня. Тот, весело помахивая пустой корзиной, спускался с холма на дорогу, где его ждал хозяин со своей тележкой, успевший развести свежий хлеб своим постоянным клиентам. Роберт притаился за высоченным стогом сена, сложенным на фермерском дворе, и когда он услыхал, что мальчишка, посвистывая, приближается к этому двору, он выскочил из-за стога и схватил его за шиворот. «Ну, теперь ты у меня узнаешь, как драться ногами и бить тех, кто меньше и слабее тебя!» — закричал он, и голос его был похож на раскаты грома. Он сгреб парня в охапку и посадил его на самый верх стога. Сам Роберт уселся на крышу коровника и долго говорил парню, что он о нем думает. А тот вряд ли услышал и понял, что ему говорят. Он был в полном шоке от ужаса. Высказав все, а кое-что даже повторив 2 раза, Роберт еще раз хорошенько тряхнул булочного мальчишку и ушел, бросив напоследок: «Слезай сам, как знаешь». Как он слез, нам неизвестно. Известно только, что хозяин, не дождавшись его, уехал домой. А когда парень наконец доковылял пешком до дому, ему задали такую трепку, что небу стало жарко. Вернувшись, Роберт обнаружил всю компанию в саду. Они предусмотрительно успели попросить Марту принести еду в сад, потому что в их маленькой столовой Роберту было просто не поместиться. Хорошо выспавшийся ягненок вдруг пару раз чихнул, и Марта на всякий случай забрала его в дом и уложила в постель. Затем она вынесла в сад телятину с печеной картошкой, а на сладкое — пудинг из сага со сливовой подливкой. Как обычно, она и не заметила, что Роберт теперь не того роста и размера. Поэтому и порцию мяса и картошки он получил самую обычную. Вы и представить себе не можете, какой мизерной кажется человеку наша привычная порция, если он увеличивается в размерах не меньше, чем в 4 раза. Роберт, в общем-то, остался голодным. Он попросил у Марты еще хлеба, но Марта решила, что он просто валяет дурака. Она сказала, что ей некогда ходить туда-сюда за хлебом, потому что по дороге на ярмарку к ней обещал заглянуть и ее приятель-лесник, и ей до этого надо было успеть прихорошиться. «Может, и нам отправиться на ярмарку?» — предложил Роберт. «Куда это ты пойдешь в таком обличье?» — возразил Сирил. «А почему бы и нет?» — не согласился с ним Роберт. «На ярмарках всегда показывают великанов, еще даже и побольше, чем я». «Ну уж нет, больше тебя не бывает», — запротестовал Сирил. «Ой!» — вскрикнула вдруг Джейн, и все начали стукать ее по спине, подумав, что она подавилась сливовой косточкой. «Да никакая это не косточка!» — запротестовала Джейн. «Просто мысль пришла в голову. Давайте поведем Роберта на ярмарку и будем там его показывать за деньги». «Поведете, как же!» — фыркнул Роберт. «Уж скорее это я вас поведу». Всем мысль отправиться на ярмарку очень даже пришлась по душе. Всем, кроме Роберта. Но и его уломали, пообещав ему двойную долю при дележе вырученных денег. Они вспомнили, что в каретном сарае есть маленькая тележка, в которую запрягают пони. А поскольку им хотелось как можно быстрее попасть на ярмарку, они решили, что Роберт, который мог теперь бежать гигантскими шагами, впряжется в тележку и всех быстренько туда доставит. Всем такая езда очень понравилась. Кроме Роберта, разумеется, да еще нескольких встречных прохожих, на которых, как сказала Антея, попросту нападал столбняк. Не доходя до местечка Бенненхёрст, где как раз и проходила ярмарка, Роберт укрылся в чьем-то сарае, а остальные пошли на ярмарку пешком, на разведку. На ярмарке все шло своим чередом. Там и карусель была, и тир, и лотерея, в которой разыгрывались кокосовые орехи. Преодолев желание выиграть кокосовый орех, Сирил с деловым видом подошел к тиру, где женщина заряжала ружья, из которых предлагалось стрелять по висящим на веревочках стеклянным бутылкам, служившим мишенью. «Заходите, заходите, юный джентльмен», — обратилась она к Сирилу. «Всего один пенни за выстрел». «Нет, спасибо», — отклонил ее предложение Сирил. «Мы сюда не развлекаться пришли. У нас есть дело. Кто здесь хозяин?» «Что вы сказали?» «Я спрашиваю, кто хозяин, кто главный, кто владелец этого аттракциона?» «Да вон он!» — указала женщина на толстого дядьку в замурзанной льняной куртке, спавшего на самом солнцепёке. «Только я не советую вам будить его. Он, ух, какой сердитый, а уж в жару-то особенно! Погодите, пока он проснется, а пока постреляйте!» «У нас к нему важное дело», — продолжал Сирил. «Оно сулит ему большие барыши. Он сильно пожалеет, если мы уйдем». «Ну, коли сулит», — начала была женщина. «А какое дело-то? Может, вы так просто дурака валяете?» «Великан! Да бросьте чепуху молоть!» «Пошли, сами убедитесь», — предложила Антея. Женщина поглядела на ребят с большим сомнением, потом подозвала довольно замухрышистую девчонку в полосатых чулках и грязноватой юбке и поручила ей последить за стрельбой в цель. Затем она обернулась к Антее и сказала: «Пошли быстрее. Но если это какая-нибудь шутка, то говорите сразу. Я-то сама мягкая, как воск, а вот Билл мой так рассердится, что мало не покажется». Антея вела всех к сараю. «Да нет», — сказала она, — «это и в самом деле настоящий великан. Вообще-то он мальчик и одет так же, как мой брат, но только он уже великан. Мы подумали, может, вы захотите показывать его на ярмарке и собирать деньги. А из того, что вы нам заплатите, ему мы обещали двойную долю». Женщина пробормотала в ответ что-то невнятное и крепко взяла Антею за руку, и Антея с тревогой подумала: «А вдруг Роберт куда-нибудь ушел или, не дай бог, стал опять своего собственного роста?» Когда они подошли к сараю, Сирил громко позвал: «Роберт!» И Роберт начал понемногу выпрастываться из сена, в котором он, зарывшись, уснул. Сначала на свет появилась его рука, потом нога. Увидев все это, Женщина закричала: «Ой, батюшки, боже мой!» А когда Роберт предстал перед ней в полный рост, она забормотала какие-то уж вовсе непонятные слова. Обретя, наконец, дар речи, она спросила: «Сколько вы за него хотите? Ведь для него придется ставить особую палатку. Ладно еще, что я знаю, где можно достать подержанную. В ней показывали слоненка, но он почему-то сдох. Так сколько все-таки? Видно, он маленечко того, раз вы его водите за собой. Ну, сколько же возьмете, а?» «Ничего они не возьмут», — твердым голосом сказал Роберт. «Я нисколечко не того, может быть, меньше, чем вы. Я пойду с вами и буду показываться сегодня в течение дня, если вы мне дадите...» Он поколебался немного. «Если дадите мне 15 шиллингов». «Идет», — поторопилась согласиться женщина. И Роберт подумал, что он продешевил и что надо бы спросить все 30.